Глава 13. Полтора заложника. Утро вечера мудренее. Мудренее это точно. Потому что Макар совсем запутался в своих размышлениях. Все его мысли смешались с беспокойными снами и к утру превратились в какой-то странный пушистый клубок, который покатился перед ним по тропинке вдоль изгороди, потом мимо кустов по лугу, потом стал подниматься по склону. Макар проснулся. Оказывается, клубок ему приснился. Бывают такие быстрые сны перед самым пробуждением. Уже чувствуешь, что наполовину проснулся, а сознание продолжает цепляться за виденную во сне картинку. Какое-то странное предчувствие было у Макара. Что будет сегодня? Вчерашние слова «брать тепленьким» не давали ему покоя. Зачем эта компания во главе с Сашком отсиживалась в развалинах? И простыня у них была. Значит, они кого-то хотели пугать, облачившись в эту простыню. Кого-то. Конечно, их, Веселовых. Но ведь Григорий Григорьевич уже разобрался с этими мальчишками. Макар сам присутствовал при том сердитом разговоре. Может быть, Сашок решил доказать, что он никому не подчиняется? Сам себе хозяин. Надо обязательно сегодня поговорить с художником, узнать поподробнее про эту компанию. Ведь Ромео, кажется, просто наплевал на его угрозы. Неплохо, если бы Григорий Григорьевич об этом узнал. А то получается, что он доверчивый, как ребенок. Думает, если этот воспитанный Ромка пообещал вести себя прилично, то волноваться нечего? Как бы не так. Какой-то тревожный шум разносился по всему дому. Макар лежал с закрытыми глазами и прислушивался к этим странным и непривычным звукам. Вот туда-сюда бегает ладошка. Вот Сонины и мамины быстрые и легкие шаги мечутся по комнатам, будто в поисках чего-то. «Я на чердаке поищу», — услышал Макар папин голос. Через минуту потолок зашуршал папиными шагами. «Нюк!» – пронеслось одно тревожное слово в голове у Макара, и он подскочил. Чуть ли не до этого самого потолка, над которым сейчас бродил папа. «А почему вы меня не разбудили?» – сердито вскричал Макар, когда увидел пустую клетку. «И кто клетку открыл?» «Никто не открывал!» – всхлипнул ладошка. «Честное слово, никто не открывал!» «Наверное, Нюк сам научился лапкой отодвигать эту задвижку. Клетка для глупых животных предназначена. Не рассчитывали, что Нюк у нас такой умный?» «Умный!» – передразнил Макар. «Вот погоняют этого умного собаки. Будет знать, как клетки открывать. Сам запираться научится». «Вот тебе и мудреное утро. Вот тебе и предчувствие». Макар даже последний быстрый сон вспомнил про пушистый клубок. «Вещий сон». Это, наверное, он Нюка и видел во сне, в виде клубочка. Вскоре весь дом был обследован до самого потаенного уголка. А имя Ханорика повторялось, наверное, миллион раз, на разные голоса, с самыми разными интонациями. Ничего не помогало. Нюк исчез. «Может, он опять побежал водить купить?» – предположил ладошка. «Крутью!» Макар пожал плечами. «Вполне вероятно. Правда, далековато. Если Нюк захотел попить, неужели ему мало было воды поблизости? Ладно, надоела водичка в своей чашке, но и во дворе этой воды на каждом шагу, и в корыте, и в ведре, и в чугуне. Наверное, свободы захотелось. Почувствовал радость этой свободы, когда в прошлый раз вышмыгнул из клетки. Вот и решил повторить нечаянное свое счастье. Мама расстроилась больше всех, потому что была уверена в беспомощности Нюка. «Он, наверное, даже по деревьям не умеет лазить», — чуть не плакала она. «Любая собака может его догнать. Да и кошки в этой деревне такие огромные. Каждая, защищая свою территорию, покалечит Нюка в два счета». «И не в два, и не в три», — уверял ее ладошка. «И на дерево он сумеет забраться не хуже коски. Нюк за зверек. Он как засыпит на коску на своем зверином языке, то сразу поймет, что лучше не связываться. Незнакомый зверь всегда страшен». «Искать надо этого незнакомого зверя», — сказала мама. «Быстренько завтракать и сразу же искать». Макар тяжело вздохнул. «Вот так и бывает в жизни. Планируешь одни поиски, а заниматься приходится другими. Но, кстати, а почему бы их не совместить? Тем более, что Макар был абсолютно уверен, Нюк убежал в сторону усадьбы. Какой там завтрак? Быстро выпили молоко, схватили бутерброды и побежали. Взглянув на изгородь, Макар усмехнулся. В последнее время они даже на деревенскую улицу не выходили. Один у них маршрут – за дом, вдоль изгороди, через луг к усадьбе. Вот и Ханорик, скорее всего, выбрал тот же маршрут для своей одинокой прогулки. И в самом начале такая досадная плохая примета. Макар забыл Рагульку. Пришлось вернуться. Уже выбегая второй раз из дому, он подумал, что надо было бы взять и другие необходимые предметы. Баллончик, петарды, спички, ножик. Но хотелось поскорее обнаружить Нюка, и Макар только махнул рукой в сторону стола, в котором лежали все его вещи. Хоть и шевельнулось в груди нехорошее предчувствие. Конечно, при таком волнении Рагульку не почувствовать. Пока Нюк не будет найден, о других поисках не могло быть и речи. Поэтому ненужную пока Рагульку Макар засунул в карман. Ребята разошлись по лугу подальше друг от друга и широкой цепью двинулись к холму. «Нюк! Нюк! Кушать! Кушать!» — звали они по очереди. Вот уже и луг прошли, и по холму поднялись. Ханорика пока не обнаружили. Оставалась надежда на то самое место у ручья, где Нюка нашли в прошлый раз. Не сговариваясь, они подошли туда одновременно. «Нету!» — разочарованно протянул Ладошка. «Значит, он не за водичкой побежал. Может, за птицами? Птица перелетала с куста на куст, а Нюк за ней. И заблудился». «Ханорик не человек, он не может заблудиться», — сказал Макар. «Он всегда чувствует обратное направление. А водичку ведь не обязательно в одном и том же месте пить. Может, Нюк прогуливается вдоль ручья, выбирает, где повкуснее». Макар хотел пошутить, но ни он сам, ни Ладошка с Соней, никто даже не улыбнулся. Они пошли вдоль ручья, вглядывались под каждый кустик, даже на воду смотрели, будто Нюк мог затаиться где-нибудь под корягой. Ладошка охрип от частого повторения имени Ханорика. Он уже почти беззвучно шептал и шептал, пока Соня не попросила его. «Ладошка, ну прекрати! Ты совсем голос потерял! И перестань плакать! Нюк увидит из-за кустов, что ты плачешь, и испугается. Вот тогда точно не выйдет нам навстречу». Ладошка вздохнул и вытер слезы. Он понимал, что его просто успокаивают, но постарался больше не плакать. К тому же плакать во время поисков неудобно, слезы мешают смотреть. Все расплывается перед глазами, и не видно, что перед тобой на тропинке. Дошли до места, где ручеек впадал в реку, и берег реки обследовали до самого мостика. Пусто. Нюка не было нигде. Может, он и мостик этот перебежал и успел удалиться на многие километры. Потому что кричал Макар настолько громко, что вряд ли Ханорик мог его не слышать, если, конечно, находился в пределах досягаемости голоса. А эти пределы охватывали и луг, и усадьбу, и еще с километр леса во все стороны. Выходило, что Нюк или убежал действительно далеко, или... Вот этот второй вариант Макар даже не хотел допускать. Даже думать о нем не мог. Он предложил вернуться на холм, к часовне. Все-таки там место повыше, с него и звать Нюка и наблюдать за окрестностями проще. Для того, чтобы отвлечь Ладошку от переживаний, Соня повела его смотреть часовню. Такая страшная ночью, днем она была похожа на обыкновенную старинную беседку. Или на грот, из-за выщербленных каменных стен. Ладошка занялся тем, что стал бросать мелкие камешки в купол. Сразу несколько камешков прошелестели по гулкому металлу, и Ладошка прислушался. «Вот точно, как вчера! Все-таки надо эти ключи обратно повесить, интересней будет!» «Кстати, а что это были за ключи?» — вдруг подумал Макар. «Надо будет спросить Григория Григорьевича!» Но эта мысль мелькнула и исчезла, сменившись мыслями о Нюке. Соня улыбнулась. «Интересней-то интересней, но и страшнее!» — ответила она Ладошке. «Вот скажи, смог бы ты сюда прийти один, только в полночь, когда купол звенит?» Ясно было, что этими вопросами Соня старается отвлечь брата, но он предпочитал не отвечать, потому что был занят бросанием камешков. Ну и оглядывался по сторонам, конечно. Не мог же он забыть про Нюка. Макар не удержался и двинулся в сторону развалин. И почему его потянуло на то место, где он вчера подслушивал разговор, непонятно. Там, где вчера сидела четверка кладоискателей, в траве валялись два примятых окурка. и в каменной нише было накапано воском. Не показалось ничего Макару, слышал он вчера этот разговор, и даже сейчас отдельные слова словно повторялись в ушах. Сбоку хрустнула ветка. Макар повернул голову и чуть не вскрикнул. Прямо на него, жалким вопросительным взглядом своих глаз бусинок, смотрел Нюк. Большая и сильная ладонь сжимала мордочку Ханорика, чтобы он не мог даже и пикнуть, а лапки были связаны. «Не волнуйся, ему не больно!» Противно хмыкнул Сашок, державший Нюка в вытянутых руках. «Просто не хочется, чтобы он сбежал! Пока этот котяра нам нужен!» «Это не кот!» Почему-то прошептал Макар и удивился своим словам. Тоже нашел, что первое сказать. Он ошеломленно смотрел на Сашка. Почему тот позволяет себе такое? Что происходит? «Отпусти Ханорика!» Пересохшими губами прошептал Макар. «Ты что, с ума сошел?» «Никуда я не сошел!» Захихикал Сашок. «И смотри, вот!» Он поднял Нюка за передние лапки, по-прежнему зажимая мордочку. Нюк отчаянно задрыгал задними лапками. «Тихо! Ты понял меня?» Строгим голосом спросил Сашок. «Если крикнешь, стукну твоему ханурика об стенку! Ну так как, понял?» «Понял!» Кивнул Макар. «Он не ханурик, он ханорик!» У него закружилась голова. Он нащупал сзади камень, сел на него. Что делать? На Сашка было страшно смотреть. Наверное, потому что человек так быстро, так мгновенно изменился. У Макара просто в голове не укладывалось, что сделать такое может вообще какой-нибудь человек, не то что знакомый, с которым недавно беседовали, пусть даже и не в самых дружеских тонах. «Сейчас ты пойдешь и скажешь своей сеструхе, чтобы шла домой! И мальца, чтоб захватила! Понял?» «Я понял», — отчетливо произнес Макар. Странно, но спокойствие медленно-медленно возвращалось к нему. Он почувствовал, какой холодный у него лоб, даже не дотрагиваясь. Наверное, волнение может странным образом и успокаивать. «Я-то понял», — повторил Макар. «Но они не поймут». «Объяснишь», — хмыкнул Сашок. «Постараешься и объяснишь. Но только если вякнешь, что я со зверем здесь, зверю сразу кирдык. Он у меня будет заложником, да и ты тоже. Вот вместе и будете. Полтора заложника!» Сашок негромко заржал от своего, как он считал, остроумия. «Мне надо, чтобы твоя сестра с братом смылись отсюда, а ты чтобы остался. На подольше остался, потому что у тебя много работы!» Внятно и медленно произнес он. «Справишься быстро, быстро и уйдешь вместе со своим хануриком! Не справишься?» «Но что я им скажу?» — усмехнулся Макар. «Научи, если ты такой умный, даже на человека похож!» «Ну ты!» — прикрикнул Сашок. «Не распускай язык, а то...» Лапки Нюка опять задрыгали в воздухе. Макар даже зажмурился от ужаса. «Все-все-все!» — быстро попросил он. «Прекрати! Я все сделаю! Придумаю, что сказать!» Макар медленно вышел из развалин. Руками помассировал себе щеки. Показалось, что они одеревенели. Постарался улыбнуться. «Соня!» — позвал он. «Ладошка!» И сам пошел к ним. «Мне кажется, — сказала Соня, — он вполне уже мог вернуться домой. Может, мы зря здесь время тратим?» Макар даже обрадовался такой подсказке. «Вот именно!» — вскричал он так громко, что Соня взглянула на него удивленно. «Вот именно! Я тоже думаю, ну зачем Нюку пропадать где-то далеко от дома? Что он, дикий что ли? Пошутил, погулял и обратно в клеточку. Возвращайтесь с ладошкой домой, посмотрите, а я пока здесь побуду». «Зачем?» – не поняла Соня. «Возвращаться так всем вместе». «Мне кажется, у меня сегодня получится найти источник князя Гагарина», – вздохнул Макар. «У меня такое предчувствие. Понимаешь, я чувствую, что для этого мне надо одному искать, чтобы Рагульку чувствовать лучше. Ты не обижайся только, ладно? И придумай что-нибудь для папы с мамой, чтобы они не волновались, что меня нет, так? Может, мне много времени понадобится, может, целый день». «Ты что, Мак?» – удивилась Соня. и таким странным голосом говоришь. Ты не заболел от волнения?» Макар через силу улыбнулся. Но, наверное, улыбка все-таки получилась нормальной, потому что и Соня улыбнулась тоже. «Что я, псих, что ли?» – спросил Макар. «Ну ладно, идите домой, а я здесь буду смотреть, вдруг Нюк появится. Если его дома нет, не волнуйтесь, значит, я его в скором времени принесу. Обязательно принесу». «Через час, в крайнем случае через два, чтобы был дома», – взрослым голосом приказала Соня. «Если ты мне этого не пообещаешь, никуда мы с Ладошкой не пойдем». «Обещаю, обещаю!» Макар чуть не рухнул на колени. Как он хотел, чтобы Соня с Ладошкой исчезли поскорее. Наверное, никогда в жизни такого не было и не будет, чтобы он не хотел видеть рядом брата с сестрой.